Продавщица 5. Галя, в деревню. Глава 1. Хлопнула входная дверь, и через минуту раздался шум колес, едущих по гравию. Старенький Солярис Гоши укатил в город вместе с ним и Сережкой. Пусть новоиспеченный отец познает радости родительства. А я тем временем решила сегодня во что бы то ни стало закончить разбор хлама на чердаке дачи. Чего там только не было. Мотки старой пряжи, рулон клеенки длиной, наверное, с километр, заношенная до дыр на коленях синяя школьная форма, принадлежавшая когда-то Гошиному папе, неработающая игра электроника М02, некогда очень популярная и в народе именуемая «Волк ловит яйца», 4 висюльки от чехословацкой люстры, железные коробки из-под чая грузинского и постилок ментоловых, коробка с пуговицами и даже старая швейная машинка производства «Госшвин-машина». Машинку я решила отмыть, почистить и оставить на память, а вот игра с разбитым дисплеем отправилась в мусорку. Жаль, конечно, так бы можно было почистить контакты, заменить батарейку и отдать Сережке поиграть и удивить одноклассников. «Волк ловит яйца», это же классика. А еще, да, это был он, старый желто-белый ночник, симпатичный и пузатенький. Точно такой же мне когда-то в детстве подарила бабушка. А через много-много лет я нашла похожий ночничок на удельной в Питере, где собираются старьевщики. Тогда, прогуливаясь по рядам, я обнаружила среди старых форм для хвороста, наборов хрусталя, калейдоскопов, импликаторов Кузнецова и прочих предметов быта СССР знакомую вещицу и тут же радостно ее купила. Теперь она стоит у нас с Гошей в городской квартире, отмытая и блестящая. А вот этот аксессуар был грязным и запылившимся. Ну не беда, помою. Бережно протирая ночник, я вдруг вспомнила, что, заворачивая его в тряпицу, продавщица сказала мне: «С сюрпризом вещица-то, ежели увидишь где такую, смело загадывай желание, сбудется, как пить дать». «Да не думай, не смеюсь я над тобой». Внезапно на ум мне пришла странная, почти сумасшедшая мысль. Закрыв глаза, я загадала желание и аккуратно потерла пузатый бочок ночника. «Гражданка, вы выходите?» «А, выходите», говорю, «что ж на дороге-то встали?» «Да проходи уж, толкните ее кто-нибудь». Встала тут на дороге, еще и сумищи своей проход закрыла. Городская, наверное. Они там все такие, не от мира сего. Ничего не понимая, я шагнула вперед. Кто-то бесцеремонно и совсем невежливо подтолкнул меня в спину. «Да выхожу, выхожу, толкаться-то зачем? А чего так жарко-то?» Я огляделась. От пыльного и темного дачного чердака, который освещался только лучиками, пробивающимися сквозь крошечное оконце, не осталось и следа. Я стояла на перроне какой-то станции, нещадно светило солнце, а вокруг меня туда-сюда сновали незнакомые люди. Вот прошла приземистая полная женщина, держащая в корзине пухлого длинношеего гуся. Гусь вытягивал шею и недовольно гоготал, а женщина ласково гладила его. «Сейчас, Шушек, сейчас. Почти приехали. До дома недалеко, 3 километра всего. Сейчас дойдем». Пробежали мимо две хохочущие девчушки лет 11, степенно прошагал высокий пожилой мужчина, одетый, несмотря на жару, в плотный шерстяной костюм. По его лбу и шее стекали капли пота. Он устало обмахивался газетой. Какой-то парень с букетом полевых цветов в руках радостно зашагал к девушке, которая, как и я, сошла с электрички. Обнявшись, они поцеловались и, взявшись за руки, сошли с перрона и зашагали, болтая о чем-то своем и влюбленно глядя друг на друга. «Ищешь кого?» — услышала я хрипловатый голос. «А?» — снова повторила я. «Ищешь?» — говорю. «Кого? С Москвы, что ли, приехала?» «А, да, да, из Москвы», — ответила я неизвестно кому. До меня наконец начало доходить то, что происходит. «Значит, права была продавщица с удилки, а ночник-то и впрямь с сюрпризом. Да еще с каким сюрпризом? Точно лампа Алладина, только джинн из нее не вылетел. Просто я, как и в предыдущие 4 раза, прыгнула на много лет назад. Знать бы только, насколько». Я машинально оглядела себя. Женщина как женщина, аккуратный легкий костюмчик, лаковые туфли-лодочки, на локте, сумочка-редикюль. Почти как тогда, когда я неожиданно для себя шагнула в 70-е. «Ищешь кого?» — уже в 3-й раз повторил голос. Я повернулась к его обладателю и увидела худенького старичка небольшого роста, с хитрыми бегающими глазками. Одной рукой он придерживал старенький велосипед, тут и там замотанный изолентой. Дедок выжидающе глядел на меня. Я тут это, я на ходу пыталась придумать хоть какой-то нормальный вопрос, который поможет мне сориентироваться в реальности. Пока было ясно только одно. Мое желание, которое я загадала, потерев старый ночник из СССР, исполнилось, я вернулась в эпоху, в которую загадочным образом попадала уже 4 раза. «Жилье ищешь?» — сказал дедок, хищно сверля меня цепким взглядом. «Городская, значит, на электричке с Москвы приехала?» «Да-да», — обрадованно затараторила я. «Из Москвы, на этой электричке. Ищу, где комнатку снять. Пусть старичок думает, как ему заблагорассудится. Ночевать-то где-то нужно, а там разберусь, что делать дальше». «Я так и понял», — обрадованно сказал дедок. «Давай, шлепай за мной». «Пошли», — говорю. И он, жуя травинку и катя за собой велосипед, уверенно засеменил вперед, зачем-то здороваясь со всеми подряд. Люди в ответ тоже охотно здоровались и раскланивались. «Может быть, тут так принято?» Я, вздохнув и подхватив свою сумку, двинулась за ним, то и дело подворачивая ногу в неудобных туфлях. На маньяка дедок не смахивал, авось, он просто сдаст мне какую-нибудь комнатку, перекантуюсь до утра. «Долго нам еще?» — мрачно сказала я, оттирая туфлю от коровьей лепешки. Прогулка начала мне уже порядком надоедать, да и сумка оттягивала руку. «Да уж, неподходящая у меня обувь для променада по деревне». «Недолго», — махнул рукой дедок. «Километр еще, аккурат до почты, а потом налево. Эти вы, городские, все неженки. Небось в Москве своей на машинах все раскатываетесь. Ходьба — залог долголетия». Минут через 15 мы наконец добрели до симпатичного аккуратного деревянного домика, выкрашенного в зеленый цвет. Дедок, прислонив велосипед к забору, открыл калитку и сказал мне: «Проходи, гостем будешь». «А собаки нет?» — боязливо спросила я, засовывая голову во двор. «Собаки? А, собаки нет вроде», — пространно ответил дедок и закатил велосипед внутрь. В домике было тепло и очень уютно. Аккуратные занавесочки на окнах, самовар на стенах, чьи-то семейные фотографии, на столе тарелка с пирожками и вязаные салфетки. На стене висел календарь на 1977 год. Взглянув на пирожки, я поняла, что жутко проголодалась. «Ну, в общем, располагайся», — сказал дедок. «А денег-то сколько нужно?» Я вдруг вспомнила, что совсем забыла спросить о стоимости проживания в номерах. «Ну», — почесал затылок дедок, — «трешку давай и фиг с тобой, до пятницы можешь жить 3 дня, аккурат самое то». О том, что сколько стоило в СССР, я уже позабыла, в моей жизни начались другие хлопоты. Поэтому я, даже не пытаясь рассуждать, много это или мало, открыла редикюль, достала 3-рублевых бумажки и протянула их арендодателю. Тот поспешно взял их, посмотрел на свет, потом удовлетворенно крякнул, завернул в тряпицу и спрятал в карман старого засаленного пиджака. «Ну все», — почапал я. «Погодите», — воскликнула я. «А удобства-то где?» «Удобства? Какие такие удобства? Гальюн, что ли?» «Так во дворе. Все, давай, мне на рыбалку завтра рано. А вы тут не живете, что ли? Просто жилье сдаете?» «Ну, можно и так сказать», — пространно сказал старичок. «В общем, в пятницу съезжай. Ключ под половичок обратно положишь. А вы как же? А я тебе на кой? А позвонить тут откуда можно?» Спохватилась я. «Очень надо. На почту чеши», — посоветовал мне хозяин дома. «Это недалеко, километра полтора, не больше. Как из дома выйдешь, направо до клуба и потом налево. Все, бывай». Через час, положив трубку, я вышла из здания почты и присела на обшарпанную лавочку, сняв новые туфли, которые жутко натерли мне ноги. Теперь все стало более или менее ясно. Хорошо, что номер домашнего телефона моей давнишней коллеги и по совместительству подруги Катерины Михайловны я помнила наизусть еще со времен моего 2-го путешествия в СССР. Она-то и напомнила мне, что произошло. Оказывается, в жизни настоящей Дарьи Ивановны Кислицыной вновь произошли крутые перемены. Пока я, вернувшись обратно в 21 век, прилежно сидела с мужем Гошей на занятиях в школе молодых родителей и изучала особенности детской психики, а потом исправно собирала справки и привыкала к босящему младенцу ростом 1,80 м, неожиданно появившемуся у нас в доме, настоящей Дарье Ивановне тоже было чем заняться. Жизнь ее бурлила. Как оказалось, она в пух и прах разругалась с директрисой школы, которая наконец вернулась со своих бесконечных симпозиумов и приступила к прямым обязанностям. Директрисой оказалась Сталина Ефимовна, дама с крайне скверным характером и отвратительным отношением к детям. Ни на каких симпозиумах она, как потом Даше удалось выяснить через свою знакомую Катерину Михайловну, не была, просто решила отдохнуть пару месяцев, прикрывшись поездками по служебной необходимости. Детей она не то что не любила, попросту ненавидела. Поэтому милой, честной и доброй Дарье Ивановне с жесткой, циничной и расчетливой директрисой было не по пути. Привычку доносить на коллег и учеников, которую я жестко искоренила в школе, Сталина Ефимовна всячески поддерживала и поощряла, а посему учительница химии Велена Марковна, та самая, которая оторвала ухо моему будущему тестю Косте Заболотному, была у нее в фаворе. Нулевка, как ее презрительно прозвали старшеклассники за практически полное отсутствие бюста, вновь начала чаевничать вечерами с директором в кабинете, доносить на чересчур откровенный вырез в кофточке нашей модницы Карины Адамовны и цепляться по пустякам к техничке тете Любе. Правда, с последней у нее ничего не получилось. Химичка, которая во всем подобострастно подражала Сталине Ефимовне, решила как-то сыграть в начальницу и, проходя по коридору, провела пальцем по подоконнику, показав пыль и укоризненно сказав: «Люба, почему на подоконнике грязно? Чтобы тут же убрала». Однако тетя Люба была не робкого десятка и не страдала патологическим страхом перед начальством. Собственно, никаким начальством для нее Велена Марковна и не являлась. А посему, поставив на пол ведро, швабру и уперев руки в бока, тетя Люба просто сказала: «А ты мне не указывай, не Люба, а Любовь Андреевна. Ты кто такая?» — рявкнула химичка. «Протирай, говорю, и мел потом мне в кабинет принеси. Поливанова Любовь Андреевна я». Еще громче рявкнула тетя Люба. Проходившие рядом школьники заинтересованно начали перешептываться, глядя на то, как уборщица отчитывает училку. «Медаль, между прочим, имею, за оборону Ленинграда. Я тебе не собака, по приказу тапки носить. Закончу с полом, протру подоконники. Я не для того в блокаду зажигалки тушила, чтобы всякие мне тут указывали». Я, не ожидав такого отпора, зашлась в гневе Велена Марковна. От того, что за их разговором наблюдали ученики, она прямо-таки налилась яростью. «Я, да я тебе, что ты мне?» Все так же насмешливо и абсолютно без всякого страха ответила тетя Люба. «Ухо оторвешь, как Костику, тоже мне напугало. Шагай давай пионеров учить, таблица Менделеева, шагай, шагай». И она специально начала мыть пол прямо под ногами у обалдевшей химички, напевая: «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Однако рано радовалась техничка, чье отрочество выпало на период блокады Ленинграда. На следующий день ее вызвала к себе в кабинет директриса Сталина Ефимовна, а еще через день полы в школе намывала уже другая женщина, покорная и тихая ее племянница, не поступившая с первого раза в институт. «Отправили на пенсию старую кошелку», — довольно сказала ей тетя, попивая чай с зефиром. «Давно было пора. Медалью она мне своей хвасталась. Осваивайся. Поработаешь полгодика, потом пристрою тебя в какой-нибудь техникум, на швею-мотористку хотя бы выучишься. На фабрику пойдет, а в свой химико-технологический больше не лезь. На кой оно тебе надо? В начальство ты все равно не выбьешься, а всю жизнь инженером за 120 рублей работать – дрянная перспектива. Работяги больше инженеров получали всегда. Но вы же пошли в педагогический», – попыталась возразить племянница, кудрявая тихоня Сонечка, ставя на поднос грязные чашки. На свою тетю она смотрела со смесью страха и обожания. «А куда мне было пойти?» — рассмеялась расчетливая Сталина Ефимовна. «У меня папа шишкой врана был в начале 60-х. Ясен пень, взяли меня в институт, как миленькую, я его даже с красным дипломом окончила. Я ж заранее знала, что если пойду по этой дорожке, то все у меня будет. Это те, кто по призванию пошел, сейчас по 6 уроков в день ведут, а потом до ночи еще тетрадки проверяют. Свихнуться можно. Ненавижу спиногрызов. Жалко», — осмелилась продолжить Сонечка, — «из-за меня эту Любу уволили». «Это Поливанова, дура распоследняя», — разозлилась Сталина Ефимовна и сильно хлопнула ладонью по столу. Одно из блюдец, стоящих на столе, жалобно задребезжало. Мыло два участка, а получала как за один. Вторая зарплата, ну, в общем, не твое дело. Протирай тщательнее у меня на столе. Держись меня, будешь за мной, как за каменной стеной. Ослушаешься, поедешь обратно в свой редеж, там будешь квас из бочки на улице продавать. В лучшем случае продавщицей в сельпо пойдешь. А сумеешь мне угодить, помогу тебе выбиться в люди. Очень уж за тебя твоя маменька просила. И не забывай, ухо держи востро. Все хочу знать, кто, где, когда, с кем. А как же это? — растерялась Сонечка. — Мне же никто не будет ничего рассказывать. А ты у Велены Марковны спроси, она тебе мастер-класс проведет. Все можно разузнать, если слушать будешь», — рассмеялась Сталина Ефимовна и, достав из кармана мундштука сигарету, закурила. Стряхнув пепел в услужливо предложенную племянницей пепельницу, она уже серьезным тоном продолжила: «И не трепись там». Худенькая, зашуганная девчонка согласно кивнула, вытерла напоследок еще раз и так уже блестевший стол, в который можно было смотреться, как в зеркало, схватила поднос с грязной посудой и пошла к двери. Слышавшая их разговор через стену в учительской Дарья Ивановна, случайно задержавшаяся в школе до вечера, была вне себя от ярости и тем же вечером, придя домой, позвонила в Москву. «Тьфу ты!» – выругалась прямолинейная Катерина Михайловна. «Нет, я знала, конечно, что это Ленина, Сталина», – поправила Даша подругу. «Да не суть», – отмахнулась московская приятельница. «Хрен редьки не слаще. В общем, чувствую я, Дашенька, что эта мымра вам житья не даст. Ну что ж, чему быть, того не миновать. Продержитесь уж, пожалуйста, еще немножко, до конца учебного года, а у меня тут кое-какая идейка есть. Попробую тут провернуть одно дельце, только для этого мне еще завучу нашему давнишнему, Наталье Дмитриевне вранозвякнуть надо». Спустя неделю подруги созвонились снова, и Катерина Михайловна довольно сказала: «В общем, я тут покумекала. Кажется, решится скоро ваша проблема, Дашенька». «Неужто мымру от нас переводит?» — радостно изумилась Дарья. «Куда? Врано к Наталье Дмитриевне?» — не все так просто озадаченно ответила бывшая коллега. «Тот, кто ее ставил, сидит высоко наверху. Наталье Дмитриевне врано она и даром не сдалась, от нее одни проблемы будут. Да и сама она не особо туда стремится. Врано начальство сверху давить будет. А этой Сталине на директорском месте тепло, она сама себе хозяйка. Хочется на диване поваляться недельку, а то и две, рисует себе командировку в Москву, и все шито-крыто. Хочет, дает техничке два участка мыть, а платит, как за один, вторую зарплату себе в карман кладет». Сильно наверху, упавшим голосом спросила Дарья. Она уже обрадовалась, что вскоре жизнь в школе пойдет своим чередом. Дети перестанут шарахаться в коридорах от учителей, боясь получить замечание в дневник за любую провинность, а сами учителя вновь станут милыми и улыбчивыми. Видимо, правильно говорят, что рыба гниет с головы. «Сильно, Дашенька Ивановна, сильно», — успокоила коллегу Катерина Михайловна. «Выше 7 сталинских высоток в Москве, вместе взятых, у которых мы с вами, дорогая моя, когда-то гуляли. Папаша ее врано когда-то работал, на самой верхушке, сейчас на пенсии уже, грядки на даче окучивает, но влияние кое-какое еще имеет. С самим Булгаковым в баню ходит, дача у них рядом». «С Булгаковым?» — изумилась я, не понимая, при чем тут известный писатель. «Писателем, Михаилом Афанасьевичем, он же до войны еще вроде бы умер». «Типун вам на язык», — рассердилась коллега. «Булгаков, о котором я говорю, жив-здоров, не булькает. Нам бы с вами так жить. Я не про автора «Мастера и Маргариты», а про министра. В общем, есть у меня идея, как сделать так, чтобы временно. Да вы не переживайте, что не случается, все к лучшему. У меня там и дача рядом. Если что, на выходных будете в гости заходить. Аккурат к началу учебного года и переедете». «Вы о чем?» — непонимающе спросила Дарья. Что же на ум пришло мудрой и рассудительной Катерине Михайловне, которая не раз выручала ее? Неужто опять придется куда-то переезжать? А спустя пару месяцев после этого разговора я, бывшая продавщица Галя, а теперь счастливая жена и приемная мама подростка Сережи, стояла с дорожной сумкой на знакомом мне перроне. Заканчивался август 1977 года. Именно на этой станции мы с Катериной Михайловной и гурьбой голдящих восьмиклассников 13 лет назад, осенью 1963 года, начали наш однодневный поход. С этой станции началось и мое пятое путешествие в СССР, и, кажется, продлится оно не один день. Теперь я, директор вновь созданной сельской школы для детей. Отдохнув еще немножко, я сняла свои туфли-лодочки, бережно упаковала их в сумку и переобулась в другую, удобную обувь, в которой было не жалко наступать во что угодно. Приключения начинались. Глава 2. «А это еще кто тут развалился и спит? Здрасте, приехали!» — разбудил меня чей-то зычный и властный голос. «Вставай, поднимайся, рабочий народ! Интересно, девки пляшут по 4 прямо в ряд. Только приехала, а тут такой сюрприз с порога». Ничего не понимая, я разлепила мутные глаза. Просыпаться отчаянно не хотелось. А зачем меня, собственно, будет? И кто это? Неужто свекровь моя, Гошина мама, из городской квартиры вернулась, ишь какая, 8 часов уже, а она дрыхнет. Вставай, вставай, говорю, красивая, ты как тут очутилась, через окно, что ли, влезла, чего дома-то у себя не ночуешь? Голос бы настойчивый, но в то же время, вполне доброжелательный. Да нет, не похоже, за пару лет моей семейной жизни ни разу не было такого, чтобы Гошина мама без стука ворвалась к нам в спальню. Родители моего мужа, крайне порядочные и деликатные люди. Что тогда? Почудилось, наверное. Мало ли что под утро присниться может. Я протерла рукой глаза и села на кровати, спустив ноги. Как же хорошо и безмятежно спится на даче, будто в детстве. Тихо, спокойно, никакого шума машины и рева мотоциклов за окном. В комнате прохладно, но под пуховым одеялом очень даже тепло. Никто сверху не сверлит, за стенкой не кричит. Наш с Гошей домик стоит на самом окраине поселка, на границе с лесом. Никаких тебе соседей с вечно работающей газонокосилкой и вечно лающей соседской собаки за забором. Тишина, красота. Сейчас встану, натяну тапки, заварю себе чашечку ароматного дымящегося кофе и, позевывая, буду пить его на маленьком балкончике, точно какая-нибудь парижанка. Да и Эйфелевой башни, конечно, далеко, но у нас в поселке своя имеется, местные жители по приколу построили макет этого известного сооружения высотой в целых 3 метра. Звать-то тебя как, спящая красавица? Я потрясла головой, окончательно придя в себя, и огляделась вокруг. Да это ж не моя дача, никаких ковров на стене у нас давно нет, я их давно выкинула, чтобы не дышать пылью. Свекровь, конечно, немножко повозмущалась, но потом согласилась, что дышать стало гораздо легче. Да и самовара на столе у нас тоже нет, в век электрических чайников в них нет необходимости. Разве что для антуражу поставить, как выражается мой свекор. Кровать слишком мягкая, мы с Гошей давно спим на ортопедическом матрасе. Салфетки у нас в семье никто вязать не умеет, и петухи у нас на даче никогда не орали, а этот прямо надрывается, и корова какая-то мычит. Откуда тут корова? В нашем СНТ соседи и живности-то никакой не держат, нет необходимости. Нет, место совершенно незнакомое, будто я попала в музей деревенского быта СССР. А где я, собственно, нахожусь? Звать-то, говорю, как тебя? Я посмотрела на обладательницу звучного приятного голоса, который так не вовремя и бесцеремонно разбудил меня сегодня. Передо мной стояла улыбчивая полная женщина лет 60 в красивом цветастом платье с крупной брошью, та самая, которая вчера встретилась мне на станции, с гусем по имени Шушек под мышкой. На меня она смотрела с удивлением. Под мышкой у нее уже не было гуся, зато была большая сумка, которую она аккуратно поставила на пол и, уперев руки в бока, уставилась на меня. «Ну, чего молчишь-то? Как зовут тебя, красотка?» «Дарья», — пробормотала я, убедившись, что кричать на меня вроде не собираются. «Дарья Ивановна, Даша, ну, будем знакомы, Ивановна», — хохотнула женщина, «я Любовь, тоже Ивановна, можно тетя Люба, полутиска ты моя, значит». «Да ты откуда взялась-то? Чудо чудное, диво дивное, вот так сюрприз, так меня сюда мужчина привел вчера, хозяин дома», — начала я оправдываться, съеживаясь на кровати под одеялом и поджимая ноги. Выглядела я, наверное, сейчас очень жалко. Голова не мытая, зубы не чищены. Одна, в чужом доме, оправдываюсь перед незнакомой женщиной. Что же сейчас будет? Вчера, придя домой с почты, я плюхнулась на кровать в комнате, едва успев раздеться, и моментально уснула, хотя часы с маятником на стене не показывали еще и 9 часов вечера. А сейчас, получается, уже утро. Меня осенило. А что, если эта женщина в цветастом платье, жена того самого старикашки с хитрыми бегающими глазками, жена, которая внезапно приехала из города? Она-то не в курсе, что старичок, имя которого я даже не удосужилась спросить, просто стал мне комнату. А вдруг еще подумает чего? Женщины еще теми ревнивицами бывают, на ровном месте могут скандал закатить. А тут все со стороны выглядят так, как будто я к нему на ночь пришла. Со стороны все выглядят так, как в анекдотах про не вовремя вернувшуюся домой супругу. Ох, беда, что же сейчас будет? На всякий случай я снова забралась с ногами на кровать, отползла подальше к стене и выставила перед собой подушку. Однако лицо полной дамы не выражало никакой неприязни. Она смотрела на меня с улыбкой и неподдельным интересом. «Мужчина, говоришь?» — нахмурилась и протянула она. «Да не дрожи ты так. Положи подушку-то, расслабься, выдохни. Пришла, так пришла. Не гнать же тебя. Из Москвы, что ли, приехала? Да, да, вспомнив, что произошло вчера, торопливо затараторила я, параллельно пытаясь хоть как-то соорудить подобие приличной прически на голове. Я из Москвы, учительница, Дарья Ивановна, директором буду в новой местной школе. Вот, пожалуйста, у меня и паспорт есть. Можете позвонить вот по этому номеру, вам все скажут. Мне перекантоваться надо было, пока жилье не дадут, вот на несколько дней и сняла комнату. Мужчина меня привел, старенький такой, муж ваш, наверное. Да не нужен мне паспорт твой, на слово верю, отмахнулась тетя Люба. А зовут как мужчину, надо же, всего на день из деревни уехала, а у меня уже и муж новый нарисовался, и гостья объявилась. А он не представился, сказала я, только сейчас понимая, в какое неловкое положение я попала. Так он не ваш муж, Любовь Ивановна, ну ты даешь, Москва, добродушно рассмеялась женщина. Она встала с кресла, потянулась и пошла орудовать с самоваром. Тетя Любой меня зови, нет у меня мужа, вдова я с 43-го года, похоронка пришла, тут две трети баб в деревне вдовы, не повезло нам, мало мужиков осталось, выкосило на войне многих, вставай, одевайся, умывайся, позавтракаем вместе, расскажешь, что за хрен с горы нарисовался и тебя сюда притащил, да не дрожи, говорю, не обижу, и на улицу не выгоню, посидим, потолкуем, хозяйка я этого дома, вставай, говорю, полутиска, уже солнце в темя упирается, а ты все дрыхнешь. Он ни хрен, натягивая кофту с юбкой, попыталась оправдаться я. Я просто растерялась и забыла имя спросить. Он у меня 3 рубля взял и сказал, что до пятницы я могу тут жить. Ну а выглядел-то он хоть как, ни хрен этот, деловито поинтересовалась тетя Люба, накрывая на стол. Ну пожилой такой мужчина. Приводя себя в порядок, я изо всех сил пыталась вспомнить, как же выглядел мой новый знакомый. Признаться, вчера я была в таком шоке от того, что старенький желто-белый пузатый ночник оказался порталом в СССР, что и не запомнила особо внешность хозяина деревенского дома. Или он не хозяин, тогда кто? Риэлтор. О! Воскликнула вдруг тетя Люба. Слушай, а у твоего знакомого вчерашнего велосипеда случаем не было? Да, точно. Вспомнила я. Велосипед был. Вот, уже лучше. А велосипед старый такой, весь изолентой перемотанный? Да. Кажется, и глазки такие, хитрые, бегающие, да, да, так и есть, ядрит Мадрид, ну все, расследование закончено, даже дело можно не заводить, виновник установлен, Петька, 2 ведра это, как пить дать, тетя Люба, выругавшись, хлопнула ладонью по столу, точно он, вот зараза, все ему не имется, то соседских кур на своем велосипеде давит, а потом на станции мясо продает, то теперь дом мой сдавать взялся. Жаль, вдова я, а то муж мой, был бы жив, отходил бы его по самое не балуйся. Какие 2 ведра, какой Петька? Я ровным счетом ничего не понимала. Да жулик и лодырь местный наш, Петька, пояснила тетя Люба. Ну все ясно, аферы, значит, за моей спиной проворачивать удумал. Эх, взять бы грабли да пройтись по хребту. Да, чую, горбатого могила исправит. Ты это иди умойся, а то заспанная вся, и садись за стол, поешь нормально, а то худющая вся, кожа до кости. Чем вы там питаетесь в этой своей Москве? Сейчас пирожки тебе подогрею, а на обед борщ будет. А где? Вон умывальник, из комнаты как выйдешь и направо. Пользоваться-то умеешь? Снизу нажми, вода и потечет. Эх, везет вам, москвичам, за скотиной ухаживать не надо, воду таскать и греть. Сплошная благодать. Я б сама в Москву подалась, да жалко дом оставлять. На стене висел обычный, старенький деревенский умывальник, тот самый, по которому надо было чуть ударить рукой снизу, чтобы потекла вода. В своем чемоданчике я нашла новую зубную щетку в футляре и банку с зубным порошком особый. Наскоро приведя себя в порядок и чуть успокоившись, я села за стол. Настроение у меня стало получше. Несмотря на то, что я не весть каким образом очутилась ночью в чужом доме, а утром меня спящей обнаружила хозяйка, выгонять на улицу с вещами, кажется, никто не собирался, даже покормить вызвались. Эх, хорошие все-таки люди в деревне живут. Ты, Ивановна, ешь давай, не тушуйся, гостеприимно сказала тетя Люба. В общем, ясно все с тобой, девушка ты приличная, только доверчивая больно. Нельзя такой быть, съедят и не подавится. Ну ты даешь, первому встречному деньги отдала. 3-ку, говоришь, взял с тебя, вот охальник. Ага, подтвердила я, вгрызаясь зубами в горячее тесто. «Ммм, вкуснотища-то какая! Жаль, много съесть нельзя, для фигуры вредно!» «Тю!» – расхохоталась тетя Люба. «Смешная, право слово, какое вредно! Ешь, сколько влезет, а мало будет, так еще напеку!» «Да у тебя, голуба моя, не телосложение, а теловычитание! На улицу пойдешь, кирпичи в карманы надо класть, а то ветром унесет к сельсовету!» «Ешь, говорю, не дуркуй, Ивановна! У нас в деревне так считается! Худая, больная, значит, откармливать надо!» «Так, значит, этот Петька, вам не муж, он просто меня в ваш дом привел?» Догадалась я. «Ничего себе, вот аферист, Петька, что ли?» «Да мне такой муж и даром не сдался», — мрачно сказала тетя Люба. «Привел тебя ко мне, плату взял и был таков». Внезапно в моей в памяти всплыли кое-какие подробности из вчерашней встречи со странным дедушкой, и я расхохоталась. А я и думаю, почему он ничего не знает о доме. Спрашиваю, что где находится, есть ли собака, не знает. Где белье постельное, не знает. Стоп, тетя Люба, а ключи-то у него тогда откуда? Неужто как-то сумел слепок с замка взять и дубликат сделать? Однако этот вопрос тетю Любу ничуть не смутил. Да какой, к ядрени фени, дубликат? Ты, полутиска, не поняла, что ли, до сих пор? Ты же в деревне. У нас тут все друг друга знают. Каждый другому или родственник, или сват, или кум. У меня три сестры тут живут. У каждой по трое детей, вот считай, уже дюжина родственников наберется. Еще и мужья у них, считай, тоже родственники. Так этот Петька тоже вам дальний родственник? Тьфу-тьфу. Тетя Люба постучала по столу. Не надо нам таких родственничков. Просто односельчанин. Пропащая душа этот Петька. А ключи-то у него откуда? Я ж тебе, Москва, втолковываю, а ты все никак не поймешь. Тетя Люба налила мне еще одну чашку ароматнейшего душистого чая с чабрецом. В деревне мы, тут и двери-то особо никто не запирает. Ключ под коврик кладут, и все. А если украдут чего? Полюбопытствовала я. Как же все-таки вкусно. А смысл? Хмыкнула тетя Люба. Через день максимум станет известно, в каком доме украденное. Мы же друг к дружке постоянно ходим. И станет вор изгоем для всей деревни. Я ж говорю тебе, Ивановна, тут все друг друга знают, и поэтому нужно со всеми на улице здороваться, догадалась я. Ну да, пожала плечами хозяйка, так у нас принято. Вы, москвичи, буки какие-то, а у нас все со всеми здороваются, так у нас испокон веков заведено. Я вот иногда по сельсоветовским делам в Москву езжу, меня часто посылают, я ж единственная, кто в метро ездить не боится. Так я поначалу и там со всеми здоровалась, смотрели на меня, как на сумасшедшую. «Подождите», — соображая, медленно проговорила я. «Я же, кажется, вас вчера на станции видела. У вас еще гусь был под мышкой». «Правду говоришь», — кивнула хозяйка дома. «К родственнице я ездила на электричке. Она в трех остановках отсюда живет. Гуся она продавала, а соседке моей как раз нужен был. Она старенькая уже, дальше деревни никуда не выбирается. Вот я и съездила для нее, Шушика купила и отвезла. А что, жалко что ли? А почему же Петька комнату-то мне сдал, если знал, что вы вернетесь? А я и не должна была возвращаться». Тетю Любу ничуть не удивил мой рассказ. «Я, когда уезжала, у дома Петьку встретила, разговорились, я ему сказала, что до пятницы уезжаю, вот он тебе и сдал жилье, а я там всего день и побыла, потом назад поехала, не могу я в чужом доме спать, домой тянет. Отвезла я Шушика домой соседке, а у нее как раз наливочка подоспела, на бруснике. Ну мы выпили по рюмашке, песни попели, да и спать легли. Думаю, чего мне через всю деревню одной ночью пехать? Ну теперь буду знать, что ничего этому хитро сделанному говорить не следует. Пожалуй, начну ключ прятать, а то, не ровен час, еще кому-нибудь дом мой сдаст. Мне места не жалко, одна живу, муж на войне погиб. Только наживаться на себе этому лодырю не дам. И не такой уж старый он, 60 в прошлом году стукнуло. Ровесники мы с ним, в параллельных классах учились. Это для тебя, молодой, он старик, конечно. Да и это дело очень любит. Тетя Люба выразительно щелкнула себя по шее пальцем. Вот и состарился раньше времени. Так получается, тетя Люба, мне теперь вам за аренду комнаты платить? Осенило меня. Мои-то деньги Петька два ведра увез. Кстати, а почему два ведра? Сдурела, что ли, Ивановна? Нахмурилась тетя Люба. Какие деньги? Изверг я, что ли, за три дня деньги брать? Да брось ты, ешь спокойно, отдыхай и занимайся своими делами школьными. А там решим. А два ведра, к кличка у него такая. А почему так? Уже спокойно и расслабленно поинтересовалась я. Кажется, все более или менее устаканилось. По меньшей мере, в ближайшие несколько дней у меня точно будут жилье и еда. А там посмотрим. А он по пьянке как-то к колодцу пошел с ведром, за водой, и ведро утопил. Нормальный бы человек что сделал? Понял, что надо домой идти и в койке храпеть до утра. А этот за вторым ведром пошел, и второе утопил, догадалась я. В гостях у хлебосольной, простой и добродушной хозяйки мне было невероятно тепло и уютно. Ага, задорно хохотнула тетя Люба. Сколько раз я ему говорила. Принял на грудь, спать ложись. А нет, хочется ему всегда похозяйничать. Это еще в незапамятные времена было, сразу после войны. С тех пор и прозвище у него, Петька Два Ведра. Ну он же все равно знал, что скоро все выяснится. Ну и что, пожала плечами хозяйка дома, ему до лампочки. Ты ж деньги сама ему отдала, он не отбирал. Да и знал заранее этот хитро сделанный, что я добрая, тебя не выгоню. В общем, ты располагайся, а я в сельпо схожу, там на карандаш кое-чего записать надо, чай у меня закончился. Вот тебе ключ, будешь уходить, дверь лучше запри, а то, не ровен час, вернешься, а на твоем месте уже новая гостья спит. И, грузно шагая, тетя Люба скрылась в сенях. Глава 3. Пришлось немного повозиться, чтобы привести себя в порядок. Горячей воды в деревенском доме, куда меня определил ушлый риэлтор Петька по кличке Два Ведра, конечно же не оказалось, а посему, чтобы помыть голову, пришлось повозиться. Баню натопить тетя Люба обещала только завтра, а мне позарез надо было наведаться сегодня в сельсовет, сообщить о своем приезде и понять, что делать дальше и, как говорилось в одной известной рекламе из конца 2000-х, сколько вешает в граммах. Словом, дел впереди, целая гора, а появляться перед руководством деревни с немытой головой – плохая идея. Согрев себе воду в большой кастрюле, я кое-как привела себя в порядок. Хорошо хоть в большой дорожной сумке, которая досталась мне во временное пользование от настоящей Дарьи Ивановны Кислицыной, была небольшая бутылочка шампуня яичной в пластиковой бутылочке. Точно таким же я пользовалась, когда уже попадала в СССР 70-х. Таким мне уже доводилось пользоваться, когда я попадала в СССР, и мне он, по правде говоря, совершенно не понравился. Я предпочитала болгарский шампунь «Зеленое яблоко» с кисловатым запахом. Но, подумав, сейчас я разумно рассудила, что за неимением лучшего и этот сойдет. Не мыть же голову хозяйственным целым, большой брусок которого лежал на полке. Не густо, подумала грустно я, отжав цветастым полотенцем свои мокрые волосы и разбирая дорожную сумку, вещи в которой были заботливо уложены моей названной сестрой-близняшкой. Нет, блузок, юбок было предостаточно. Положила Даша даже парочку симпатичных летних платьиц в мелкий цветочек, а на дне нашлись заботливо набитая старой газетой, чтобы не растерялась форма, запасная пара туфель и босоножки. А вот со средствами для ухода была беда. Шампунь, зубной порошок мятный, которым мне пришлось пользоваться во время моего третьего и четвертого путешествия и который я просто ненавидела, щетка, складная расческа, кусачки для ногтей, пилочка, пемза для ног и крем персиковый, вот и все, что оказалось в моем распоряжении. Да уж, сильно не разгуляешься. Нет ни моих любимых чудодейственных японских масок для лица и шеи, ни кондиционера для волос с секущимися кончиками, словом, всего того, к чему я привыкла за последние несколько лет в реальном мире, наконец начав заботиться о себе. В кошельке, который оказался в моем редикюле, лежали несколько купюр, и на них, конечно, можно было бы купить еще кое-какие женские приблуды, вроде фена заря, помады или туши для глаз, но для этого придется ехать из Клюевки, так называлась деревня, в которой я очутилась, попав в СССР в пятый раз, в Москву. Вряд ли в сельском магазине я найду что-то из уходовых средств, кроме хозяйственного мыла. Остался в далеком 21 веке и мой любимый фен Дайсон со множеством насадок, подарок мужа на день рождения. Если захочу теперь соорудить на голове кудри, придется снова кипятить и использовать Дашины красные бигуди. Жуть как неудобно спать на них, постоянно ворочаешься. Да и волосы, как раньше, за 5 минут уже не высушишь. Что ж, делать нечего, придется ждать, пока сами высохнут. А бросая в большой эмалированный таз, предназначенный для грязного белья, свою вчерашнюю кофту, я с тоской вспомнила свою ультрасовременную стиральную машину с множеством функций, таких, как отложенный запуск, деликатная стирка и управление с мобильного приложения. Да уж, даже в коммуналке, в которой мне довелось жить когда-то в 70-х, хотя бы горячая вода всегда была, а иногда можно было даже устроить себе что-то вроде спа, набрать ванну горячей воды, напустить туда пены и валяться целый час, а тут помыться как следует, целое мероприятие, воды натаскай, дров наколи, печь натопи. Теперь я понимаю, откуда пошло выражение «банный день», пока на всю семью баню натопишь, пока все помоются, и впрямь день пройдет, это для горожанина, пустячок, зашел в душ и вышел через 15 минут, чистенький и красивый, ладно, рассудила я, причесывая высохшие волосы и собираясь, чай, ни барыня, ни сахарная, не растаю, проживу как-нибудь, и не из такой передряги выбиралась, в выходные банька будет, а на выходные к Лиде в Москву смотаюсь, погуляю по Арбату, посмотрю на высотки, посижу в кафе мороженое, схожу в кино, словом, вкушу, так сказать, все блага цивилизации, а если время останется, навещу и свою давнишнюю коллегу Катерину Михайловну с ее мужем Климентом Кузьмичем, и мудрую Софочку, при участии которой в далеких 60-х был пойман неуловимый Мосгаз. Собравшись, я вышла на улицу и довольно зажмурилась, подставив лицо яркому солнышку. В Питере уже несколько месяцев стояла унылая и серая погода, даже нос на улицу высовывать не хотелось. Муж, которого постоянно дергали в офис по служебной необходимости, говорил, что в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит. А тут, градусов 25, не меньше, всюду зелень, птички поют, неподалеку пруд, рыбка плещется, детишки на велосипедах гоняют. Красота! А еще можно пойти собирать грибы, ягоды и даже попробовать поудить рыбку. Все эти удовольствия для меня, как для заядлой горожанки, которая только пару лет назад узнала, что такое дачный отдых, пока еще были в диковинку. Да и на дачу-то я приезжала только на выходные и праздники. А сейчас, гуляй, сколько вздумается, пока занятия в школе не начались. Стараясь пока не задумываться о том, что меня ждет дальше, я одернула платьице и бодро зашагала по пыльной деревенской дороге. Сельсовет располагался в небольшом домике, находящемся всего в 500 метрах от почты. На входе я столкнулась с пожилым мужчиной в резиновых сапогах и с сачком в руках. В сачке лежало штук 10 свежих карасей. Или это не караси, в рыбе я разбиралась, как свинья в апельсинах. А еще у меня на нее была жуткая аллергия, поэтому при одном только взгляде на сачок у меня жутко начали слезиться глаза и зачесался нос. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я, пометуя о деревенском обычае здороваться со всеми людьми, встречающимися на пути. «Мне бы к председателю, Аркадию Павловичу, и тебе доброго здоровьечка», — вежливо ответил мужчина, подавив отрыжку. «Городская, что ли, худая какая, не видел тебя тут раньше, у себя Палыч-то, проходи, вчерась еще из города вернулся, сына с невесткой и внуков навещал, а в какой кабинет мне очередь занимать?» Растерянно спросила я. «Какой кабинет?» — гоготнул мужчина. «Меня обдало резким запахом перегара, прямо по коридору иди, аккурат упрешься, один тут кабинет, а ежели тебе гальюн нужен, то удобство во дворе, один тут кабинет, тебе, красивая, лещик, кстати, свежий не нужен, недорого уступлю, уху сваришь, зуб даю, ежели сметанки туда добавить, то за уши не оттащишь». «Нет, спасибо», — вежливо отказалась я. «И вам доброго здоровья, до свидания». В деревне почему-то все обращались друг к другу на «ты». Меня это, как человека, выросшего в Ленинграде, немножко коробило, но вида я, конечно же, подавать не стала. Со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не ходит. Палычем оказался худой мужчина лет 60, высокий и в очках, которые постоянно сползали ему на переносицу. В его кабинете сильно пахло махоркой. Мужчина, видимо, был глуховат, так как говорил очень громко. «Здравствуйте», — вежливо постучав, я вошла внутрь и уже в который раз за день поздоровалась. «Вы Аркадий Павлович? Здрасте», — доброжелательно гаркнул он. «С утра он самый был, коль ничего не поменялось. А вам чего?» «Я Дарья», — робко начала я. «Кто?» — снова гаркнул мужчина, еще громче. «Не слышу я». «Громче говорите. Дарья Ивановна Кислицына, из Москвы», — набравшись смелости, сказала я уже более уверенно и громко. «Директором школы все же буду, в конце концов. Меня сюда назначили». «Ёк-макарик», — чуть не подскочил на стуле председатель. Услышав бодрый окрик, я сама, признаться, чуть не оглохла и от неожиданности отскочила в сторону. Кислицына. Дарья Ивановна, я же с самого утра вас жду. Ну и ладушки, значит, школа у нас будет. Вспомнила наконец она срана. Это ж вы из Ленинграда, красивый город. Жена у меня из Ленинграда, всю блокаду там была, медаль имеет. Да вы садитесь, садитесь. Председатель, вскочив с места, услужливо придвинул ко мне стул. «Да садитесь», заметив мою обеспокоенность, сказал он уже тише. «Вы, голубушка Дарья Ивановна, не серчайте уж, что напугал я вас. Контузия у меня с войны еще, артиллерист я бывший. Одно ухо у меня вообще не слышит, только писк в нем какой-то противный, этот, как его, ти-ти, тьфу ты, голова два уха, а сама старуха». «Тинитус», — вспомнила я, — «эта неприятная штука в старости проявилась у моей бабули. По ее выражению, это было сродни ощущению, будто комар в ухе зудит и никак не сдохнет. Во, сразу видно, человек культурный, образованный», — обрадовался председатель. «А у меня с памятью уже плоховато стало. Седьмой десяток все-таки пошел. Значит, детишек наших учить будете. Здорово, здорово. Это, простите, не сообразил чайку? Да, с удовольствием». Охотно согласилась я, пока я в доме любезно приютившей меня тети Любы кипятила воду, выбирала, что надеть и приводила себя в порядок, а потом еще топала до сельсовета, прошло немало времени, снова захотелось что-то перекусить. В мгновение ока передо мной на столе оказались чашка чаю, тарелка с ломтиками сероватого хлеба, на которых сверху лежали кружочки докторской колбасы, и кулек ирисок «Золотой ключик», при виде которых мои зубы предательски заныли. «Вот, хорошо, что без вас не начал», — обрадованно сказал председатель. «Как знал, что сейчас придете. Угощайтесь. Свежий чайк, только что заварил. Эх, как я рад, что вы приехали к нам, словами не передать. У нас же ближайшая школа, в 5 километрах. Как же дети учатся?» — изумилась я. «Так напрямую ходит, через лес, по тропе», — будничным тоном пояснил председатель. «А совсем маленькие?» — удивилась я. «Со старшими вместе идут», — пожал плечами председатель. «Те, которые постарше, 10-11 годков, мелких за собой ведут. Родители на работе, провожать некогда, а после работы по хозяйству дел полно. А зимой?» — не верила я своим ушам. «Что зимой? Опасно же!» На лице председателя залегли складки. Прежнее любезное выражение лица сменилось тревожным. «Вот это проблема, Дарья. Опасно, что уж говорить. Как вас по батюшке-то величать, Ивановна?» «Да, точно, Ивановна, вы же говорили. Дырявая у меня башка, причем и в прямом, и переносном смысле. Осколок там сидит с 42-го года, а вытаскивать нельзя, помереть могу. Вот и забыл. Да тяжко зимой. Светает поздно, темнеет рано. В соседнем селе школа маленькая, помещение крохотное, а детишек много, учатся в 2 смены, вот и возвращаются порой, когда уже темень, глаз выколи. Бывало, собаки деревенские детенков наших за штаны хватали, хорошо хоть без серьезных травм обошлось, отбивались дрыном. Я представила себе, как маленький пацаненок с ранцем после 2-й смены в школе шагает один через лес и всю деревню домой, держа дрын наготове, чтобы отбиться от стаи собак, и у меня внутри все похолодело. Я бы и сама себе, взрослой тете, ни за что не пожелала оказаться в такой ситуации. «Нет, школа в деревне позарез нужна. А кто из учителей уже есть?» — спросила я. «Да пока немного», — удрученно сказал директор. Евдокия Никитична согласилась музыку вести. Она певица бывшая, с Шульженко даже знакома когда-то была. В войну с концертами ездила за линию фронта, бойцам песни пела. Григорий Ефимович физику и химию будет преподавать. Учитель по географии тоже нашелся. Историк есть, молоденький, его сразу после института к нам распределили. Он тут заходил на днях. Молодой такой парень, умный очень, но зашуганный очень, сам еще почти ребенок, переживает, что не справится. «Ну да вы, Дарья Ивановна, педагог опытный, и к детям, и к учителям подход найдете. Это еще бабушка надвое сказала», — мрачно подумала я, жуя бутерброд. «В деревне я отродясь не жила, только на дачу иногда наведывалась, да и никаких институтов продавщица Галочка никогда не оканчивала, хотя даже завучем довелось поработать. К рискам я благоразумно решила не прикасаться. Вряд ли в деревне, в которой нет даже школы семилетки, найдется высококвалифицированный стоматолог, а в Москву ехать у меня пока нет времени. И еще из Москвы переехала одна учительница, вспомнить надо, как ее зовут», — продолжал председатель, лучась добродушием. «Лет 40 она уже педагогиней трудится, если не больше. Захотелось в старости поближе к природе пожить, устала от шумной столицы, говорит, и муж ее с ней к нам переехал, ну а заодно и поработает, трудовиком будет. Отлично, повеселела я. Значит, кое-какой комплект учителей уже есть. Есть, да в основном не про нашу честь, не разделил моего бодрого энтузиазма Аркадий Павлович. Еле-еле выцепили. В смысле, тут не только со школой беда, доверительно сказал мне председатель. Трудно привлечь специалистов из города, оно и понятно, скукота. Скоро тут старики одни останутся. Молодежь, как школу заканчивает, хватает аттестат, и в Москву, только-только шампань на губах обсохнуть успевает. Я их понимаю, а чего тут ловить, работать негде. Сын мой, как школу окончил, на следующий день уехал и в ПТУ там поступил. Так и остался, женился уже. Ох, не туда что-то меня понесло, запнулся Аркадий Павлович. В общем, рад я по уши, что вы к нам приехали. А вы, кстати, голубушка, где остановились-то? У женщины одной, те, Любовь Ивановны, она недалеко тут живет. Тут у нас все недалеко, кроме школы, рассмеялся председатель. К нему вновь вернулось хорошее настроение. Ивановна, полная такая, коса на голове короной, да, она самая, кивнула я, только мы с ней до пятницы договорились. Знаю, знаю, благодушно улыбнулся председатель, наливая себе и мне еще по чашечке чая. Хлебосольная тетка Ивановна, а наша одноклассница моя, я с ней на выпускном даже танцевал. Хорошая женщина, мужа она очень своего любила. На войне он погиб, на мине подорвался, детей у них так и не народилось. К ней потом все холостые мужики в деревне сватались, да она всем отказала. Хорошо вам у нее, хорошо, довольно улыбнулась я, умолчав о плутоватом риэлторе. Я на него и не обижалась особо, будто у любимой родственницы гощу. Слушайте, хлопнул ладонью по столу Аркадий Павлович, а я к ней вечерком зайду, поговорю. У нее ж комната свободная имеется, а она одна. И что, и то, жилье мы вам должны предоставить, вот и предоставим. Вы у Любы жить будете, ну а мы с ней уж как-нибудь договоримся. Это моя забота. Вы детишек наших только на путь истинный наставьте. Ладно, кивнула я, значительно повеселев. Надо же, а я и совсем забыл о таком приятном бонусе жизни в СССР, как служебное бесплатное, или почти бесплатное, жилье. А что, и в Москве, и в Ленинграде мне, как учительнице, выделялась комната. Лучшие хозяйки, чем тетя Люба, мне и впрямь не найти. Если она согласится меня приютить, будет здорово. Еще почти целый час мы с Аркадием Павловичем обсуждали нюансы моей предстоящей работы, а потом я, тихонько напевая под нос какую-то песенку, направилась домой. Однако, выходя из здания сельсовета, я увидела знакомый потрепанный велосипед и его не менее потрепанного владельца. «Ба!» – воскликнула я. «Неужто Петька два ведра?» Глава 4. Напоминание о присвоенной когда-то кличке ушлому детку, сдавшему мне за рубль в сутки комнату в чужом деревенском доме, сильно не понравилось. Он сердито нахмурил кустистые брови, потом высморкался двумя пальцами, вытер руки о штаны и недовольно поинтересовался. «Какие такие два ведра? Ты чего несешь-то, малохольная, что ли? Прозвище у вас такое, дядя Петя, два ведра», — весело сказала я, глядя на смущенного старичка без всякого зазрения совести. К старшим я обычно относилась с уважением и не позволяла себе фамильярности, но тут, кажется, тот случай, когда мудрость не пришла вместе с возрастом. По всей видимости, в случае с Петькой два ведра возраст пришел один. «Чего? Какое прозвище? Самогону, что ли?» — хряпнула. «Ну, кличка, погоняла, кликуха, два ведра, растрепали уже тетки-балаболки», — мрачно сказал Петька, поняв, что отпираться бессмысленно. «Ага», — согласилась я, поморщившись, и повторила слова хозяйки дома, тети Любы. «Это ж деревня, тут, дядя Петя, все-все про всех знают, что знает кум, знает и кумова жена, а по ней и вся деревня, и про два ведра, и как дом вы мне сдали до пятницы за трешку». Однако Петька два ведра ничуть не испугался, как и предсказывала тетя Люба. «А что?» – нагло сказал он, ставя ногу на педаль велосипеда, который жалобно заскрипел под тощей ногой. «Проблема-то в чем? Не на улице ж тебе было ночевать. Ты мне вообще-то благодарна должна быть. Я человек добрый, помог по доброте душевной, пожалел тебя, бедолажную, оказал услугу неоценимую. Тебе прикорнуть надо было где-то, я тебе жилье нашел. Ивановна, баба добрая, хлебосольная, на улицу никого не выгонит. Живет она одна, Домишко у ней на две комнаты, одна пустует. Люба-то с войны еще во вдова, замуж выходить не стала, хоть я и предлагал. Ну сама виновата, что жениха такого видного упустила. Скучно бабе одной, вот я ей и привел компанию. А кому плохо, с нее не убудет. Ну согласись, хорошо ж тебе у нее, кормит, поит, подушки взбивают, разговорами развлекают. Чего тебе еще надо, как на курорте, только моря нет. Хочешь, баньку натопит, хочешь, пирогов испечет. Так, так, подумав, мрачно согласилась я. Что ни говори, а была в словах хитроватого Петьки два ведра своя сермяжная правда. Кабы не он, ночевать бы мне в лучшем случае на вокзале, а в худшем, в местном участке. А то и того хуже, пришлось бы отбиваться дрыном от голодной злой своры собак, как те школьники из рассказа председателя Аркадия Палыча. Что ж, буду считать, что я заплатила за услуги риэлтора. Язык у вас будь здоров подвешен, дядя Петя. Ну вот, рассудительно поднял вверх крючковатый указательный палец Петька два ведра. Было почем толковать, все в плюсе. И он важно выпрямил впалую тощую грудь. Информация денег стоит. Кто ей владеет, перед тем весь мир на коленях стоит. А я на спиннинг новый собираю, мне деньги позарез нужны. Так что спасибо еще скажи за мою доброту. Если б не я, ночевать бы тебе в кутузке. У нас тут порядки строгие, это тебе не Москва. Все в плюсе, кроме тети Любы, напомнила я повелителю мира. Как-то нехорошо все-таки вышло. Наказать бы наглого старикашку, который привык быть добреньким за чужой счет. Да как, драться я не умею, а в милицию обращаться бесполезно. Я тут, человек новый, незнакомый, меня слушать не станут, а он тут, кажется, с рождения живет. Ему и поверит. Небось еще больным прикинется, на жалость давить начнет. Еще выставит все так, как будто я ночью специально пробралась в чужом дом, а он попросту мимо шел и видел. Знаю я таких милых старичков. Как мусор самим вынести, так у них спина болит. А как через весь город ехать на трамвае в магазин, где макароны на руб дешевле, и расталкивать народ, так мигом выздоравливают. Ничего не знаю, нахмурился дедок. Бывай. И, бренча старой несмазанной цепью, он покатил велосипед по дорожке, а я, вздыхая и жуя сорванную по дороге травинку, направилась к своему временному пристанищу. Что ж, я ему еще припомню. Так ты, значит, Ивановна, детишек наших учить будешь? Заинтересованно расспрашивала меня тетя Люба, хлопача на кухне. Ну и ладушки, новость-то какая хорошая. Прямо праздник. Неужто услышали наверху наши просьбы? Мы ж всей деревней писали. По тебе сразу видно, женщина ты образованная, добрая, к детишкам нашим подход найдешь. Я председателю нашему, Палычу то бишь, давно говорила, сделайте тут нам школу, начальную хотя бы. Виданное ли дело, ребятишкам зимой по морозу да по темени больше часа топать. Значит, говоришь, встретился тебе у сельсовета паршивец этот, кто? Да Петька два ведра, чтоб ему пусто было. Тетя Люба с грохотом поставила на стол поднос с новой партией пирожков. Погоди маленько, скоро остынут и перекусим. Перекусим, удивилась я, мы же час назад всего обедали. Правильно, то обед, а после обеда чайку, да с чабрецом, да с пирожками, да во дворе под птичье пение, мило дело. Уф-эф, тяжело выдохнула я, вкусно, конечно. Я же так, тетя Люба, 1 сентября ни в одно платье не влезу, рассмеялась я. А ты, голуба моя, ходи вечерами да гуляй, так все лишнее и растрясешь, поддержала мою шутку хозяйка. Переложив чуть остывшие пирожки в несколько тарелок, тетя Люба сняла фартук и уселась в кресло. Уф-эф, ну все вроде, закончила на сегодня. Припозднилась я, до 7 утра дрыхла. Это называется припозднилась. 7 утра это поздно, вытаращила я глаза. Сколько себя помню, раньше 6 или 7 я никогда не просыпалась, даже когда нужно было вставать на работу в ненавистный магазин у дома, которому я отдала 30 лет жизни. А как ты, голуба моя, хотела? Мы тут рано встаем, снисходительно посмотрела на меня хозяйка дома. Это вы, в Москве, до 8 почивать можете. Да ты не думай, ласково сказала она, глядя, что я нахмурилась. Я ж не в укор, не в лености тебе упрекаю. Завидую я тебе по-доброму. Думаешь, я сама так не хочу? Да я б с радостью, только пятки б засверкали. Да поздно уже, надо было в молодости перебираться. Трудно было тогда, паспорта не выдавали колхозникам. Кто посмекалисти, лазейку-то нашел и давно уехал. Сейчас живут, не тужат, уже квартиры столичные получили. Плохо разве, когда жизнь устроена? Хочешь чаю? Пошел, Поставил чайник на газ, и готово. Захотел помыться, вот тебе душ. И топить небось печь не надо. Муж мой покойный рассказывал, что в некоторых домах печи еще есть, старые. Может, где-то и есть, пожалуй, я плечами. Только в квартире, где я жила, отопление центральное, не надо ничего топить. В мае только его отключают. А как холода начинаются, включают снова. Красота! Восхитилась тетя Люба. Всем бы так жить. А знаешь что, Ивановна, задумчиво протянула она, насыпая в пузатенький заварочный чайник ароматный чай. Есть у меня идея насчет охламона этого двухведерного. Идея, как деньги у него забрать. Да шут с ними, с деньгами, раздраженно отмахнулась тетя Люба. Пусть подавится. Разве в этом дело? Проучить надо лодыря. Вся башка уже седая, а мозгов так и не нажил. А что же тогда требуется? А вот что есть у меня идейка одна. Только нам с тобой не справиться. Помощница нам требуется. О, а вот и она. Кстати, Зинка, а ну подь сюды. Подь, говорю. Пирожка хочешь? Во двор забежала улыбчивая кудрявая девчушка лет 11. Одна из тех, которых я недавно случайно встретила на перроне. Девчушка поставила свой велосипед у забора и, одернув платье, подошла к нам. Здравствуйте, тетя Люба, вежливо сказала она и кивнула мне. И вам здоровьечка. В дом заходи, кивнула ей в окно тетя Люба. Вот, тарелку-то бери с пирожками и во двор на стол ставь, а я сейчас чайник с чашками вынесу. Посидим все вместе да покумекаем. Одна голова хорошо, а у нас целых три, как у змея Горыныча. Одолеем мы Петьку. Еще век наш урок вспоминать будет. А вот эту тарелку матери отнеси, ее да братьев угостишь.